Филипп Дик. Вспомнить все. Режиссер Пол Верховен. В главных ролях Арнольд Шварценеггер, Рэйчел Тикотин, Шэрон Стоун, Ронни Кокс, Майкл Айронсайд, Маршал Белл и другие. Жизнь простого рабочего парня Дага Куайла скучна и однообразна. Поэтому, чтобы хоть как-то развлечься, он решает воспользоваться услугой некой компании, которая за определенную плату посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он другой человек, живущий другой интересной жизнью. Но после сеанса совершенно невозможно понять, кто же он на самом деле, простой работяга или спецназовец, владеющий всеми видами оружия и боевыми искусствами. Его боятся и хотят убить. На него открыт сезон охоты. Даже его любимая жена пытается свернуть ему шею. Теперь, чтобы выжить, ему необходимо вспомнить все. Куайл проснулся и сразу захотел на Марс. Чудесные долины, побродить бы по ним. Завистливой тоской подумал он. Он почти что чувствовал обволакивающее присутствие того, другого мира, которые видели только секретные агенты, да высшие правительственные чины. Куда там клерку? Нет, это невозможно. Ты собираешься вставать? Сонно пробормотала Кирстен с обычной злобной раздражительностью. Свари кофе. Хорошо, сказал Дуглас Куайл, и босиком бросился из спальни на кухню. Там он поставил кофе, уселся за столик, достал маленькую жестянку диновского нюхательного и резко втянул в себя воздух. Острая смесь защипала в носу, обожгла уголки рта. Но Куэлл продолжал вдыхать. Это пробуждало его и приводило ночные фантазии и тайны мечты к некому подобию рациональности. «Я добьюсь», — твердил себе Куэлл. «Я попаду на Марс». Конечно, это неосуществимо. И он постоянно осознавал иллюзорность своего желания, даже во сне. Дневной свет, копошение жены, расчесывающий волосы перед зеркалом. Все сговорилось поставить его на место, напомнить ему, кто он такой. Он самый обыкновенный мелкий служащий, горько сказал себе Куайл. Кирстен напоминала об этом, по крайней мере, раз в день. И он ее не винил. Дело жены возвращать мужа на землю. На землю, подумал он, и засмеялся, буквально выражаясь. «Чё ты там хихикаешь?» – спросила Кирстен, влетая на кухню в развивающемся розовом халатике. «Небось, опять замечтался?» «Да», – произнес он, и уставился в окно вниз на оживленное движение, на маленькие деловитые фигурки людей, спешащих на работу. «Скоро он будет среди них, как всегда. Спорю о какой-нибудь шлюхе», – уничтожительно заметила Кирстен. «Нет, о боге. О боге войны, с изумительными кратерами, в глубинах которых прячутся всевозможные растения. Послушай, Кирстен присела перед ним на корточки. Резкость исчезла из ее голоса. Дно океана, нашего океана, намного, гораздо красивее. Ты знаешь это, все знают это. Достань жабры-костюмы, возьми неделю за свой счет, и поживем там в одном из круглогодичных курортов. Мы еще к тому же, она осекла, ты не слушаешь меня, а следовало бы. Ты одержим своим Марсом, своей навязчивой идеей. Ее голос поднялся до пронзительных нот. Боже милосердный, Дуг, куда ты катишься? На работу, сказал он, поднимаясь на ноги, забыв про завтрак. Вот куда я качусь. Она пристально посмотрела на мужа. С каждым днем ты становишься все упрямее. Куда это тебя приведет? «На Марс», — ответил он, и достал из шкафа свежую рубашку. Выйдя из такси, Дуглас Куайл пересек три набитые до отказа пешеходные ленты и подошел к современному привлекательному зданию. Там он остановился, прямо среди дневной толчаи и медленно прочитал мерцающую неоновую вывеску. Он раньше к ней приглядывался, но никогда не приближался. Однако рано или поздно это должно было случиться. Воспоминания, Incorporated. Ответ на его мечту. Но ведь иллюзия, даже самая убедительная, всегда остается не более чем иллюзией,